И есть еще одна общая черта. Никто не станет утверждать, что Гамлет хорош женщинами. Будь то юная Офелия или зрелая Гертруда, так или иначе, их смерть на его совести. Что до меня, обе мои жены были кремированы, и только одна контесса в соответствии с ее пожеланием. О моей первой жене, бедной Мете, я еще не могу писать. Контесса — другое дело. Способен ли был Гамлет вообще любить женщину, мы не знаем. Барт молчит на этот счет, и, видимо, не без причины. Надо ли говорить, что, по общему мнению, любовь — весьма расплывчатый термин, увертливая абстракция. Но если даже сузить ее значение до страстной заботы о благополучии другого, теплой отзывчивости и внимания к его очевидным нуждам, взаимного участия и обоюдного самоотречения, то мы должны будем признать, что Гамлет в этом смысле совершенно несостоятелен, что он ноль, сапожник. Для него Офелия и Гертруда не были реальными людьми, в них не билась живая кровь. Для него они ходячие символы всего, что он презирает в этом мире, сосуды, куда он может излить свою желчь, и он безжалостно хлещет их злым языком. Для обеих смерть была благом. Я, конечно, не такой злодей. Я-то любил, пусть лишь однажды в жизни, причем нелепо, сентиментально, что до жен я всегда был вежлив с ними, хотя не всегда порядочен и добр. Если учесть, в какой среде и в какую эпоху я произрос, едва ли могло быть иначе. Позже вы сами сможете решить, насколько я виноват в их смерти. Вы, наверное, уже отметили мое свободное владение английским. У меня не просто хорошее чувство языка. Я изъясняюсь на нем. Мне кажется, не без некоторого щегольства. И речь моя отмечена индивидуальностью. Это, конечно, очень не по-английски трубить о своих достоинствах. Но, как сказал один острослов, для чего же еще нужны трубы? Первые несколько лет после приезда сюда я посвятил совершенствованию в языке, которым и до того владел весьма сносно. Не только благодаря моей английской гувернантке мисс Далрипму, гимназии, где сильнее налегали на греческий и латынь, а также моим наездом в Англию между мировыми войнами, но в первую очередь благодаря горячей любви к английской литературе, спутнице всей моей жизни. Нюансы языка я определенно чувствую лучше многих коренных жителей. Например, в английском переводе моего стихотворения, напечатанного в «Серебряных голосах Германии» 1870-1914, я воспроизвел бы фразу «Цершельтер шедель», как «разможденный череп», а не «разбитый череп», пытаясь сыграть на ассоциативном отзвуке причастия, коль скоро нельзя этого сделать существительным. Но, возможно, переводчик Уилфред Орнсби Гор, кавалер Ордена Британской империи, не прочувствовал ассоциативного поля «шедель» в оригинале. Слово это действительно означает «череп», но вдумчивый читатель расслышит в нем и «шаден» — утрата, боль, рана, и даже «шаде» — какая жалость, ибо «шедель» напоминает уменьшительное от обоих этих слов. Собственно говоря, я написал об этом издателям. Лиит и сыновья. Лимитед, однако, выяснилось, что Орнсби Гор умер во время лондонского блица в 1941 году, что спрос на книжку, при всех ее очевидных достоинствах, невелик, и что в ближайшее время переиздание не планируется.